Глава 24. Содрогание. В воскресенье, разумеется, работы на раскопках не велись, и у Фейт не было возможности там оказаться. По настоянию Миртл, все семейство Сандерли, облаченное в черные одежды, собралось с духом и отправилось в церковь. Когда они вошли, разговоры среди прихожан стихли. Фейт стало плохо. Все это слишком напоминало день похорон неделю назад. Но пока они шли по проходу, перешептывания были скорее нервными, чем злобными. Когда ее семейство подошло к своей скамье, те, кто занимал ее, освободили место, не сказав ни слова и стараясь не задеть Сандерли. Клей, во время похорон, казавшийся таким потерянным и вялым, с жаром проповедовал со своей кафедры. Его речь была о мертвых, уважении к покойникам, доброте по отношению к тем, кто остался на земле. Как могут люди смеяться над мертвецом? Или они хотят накликать возмездие неведомых сил? На середине проповеди откуда-то из центра зала послышался сдавленный крик, за ним последовали встревоженные возгласы. «Упала в обморок!» — крикнул кто-то. Запертая на своей скамье, Фейт не могла обернуться. По звукам, доносившимся сзади, она определила, что кого-то выносит из церкви. После паузы проповедь продолжилась. По окончании службы, когда семейство Сандерли выходило с церковного двора, их догнал озабоченный Клей. «Миссис Сандерли, мистер Катисток, мне очень жаль, но ваша горничная Жанна Биссет плохо почувствовала себя во время службы. Сейчас ей стало лучше, но она отказывается покидать церковь». «Почему?» «Почему?» — спросила Миртл. «Боюсь, ее воображением завладела довольно странная идея. Я пытаюсь разубедить ее, но она твердо верит, что проклята, что ее преследует призрак. Она напрочь отказывается покидать освященную землю». Лицо Миртл не было видно под вуалью, но она секунду молчала и, казалось, подбирала слова. «До меня дошли кое-какие слухи», — тихо сказала она. «Насколько широко они распространились? Теперь все наши слуги воспользуются этим предлогом, чтобы уйти от нас». Клей открыл был рот, потом снова его закрыл со страдальческим выражением. «Простите, миссис Сандерли, боюсь, что к этим сказкам относятся слишком серьезно. Люди каждый день приходят в мой дом и спрашивают, почему я ничего не сделал с призраком». «Вы могли бы сказать, что если моего мужа похоронят, призрак уйдет», — предложила Миртл. «Увы, решение о его похоронах больше не в моей власти. Решать будет закон». Клей явно испытывал неловкость. «И, конечно, я не стал бы поощрять их суеверие и без того въевшееся слишком глубоко. Кто-то утверждает, будто видел призрака, бродившего возле утеса недалеко от вашего дома. Только вчера у алтаря церкви какой-то прихожанин оставил приличное пожертвование и анонимную записку с просьбой помолиться за... беспокойный дух. А что касается Жанны Биссет, ее страх выглядит неподдельным. На самом деле, мне кажется, у нее нервное расстройство». Только поздно вечером Фейт поняла смысл упомянутого Клеем инцидента. Кто-то заплатил изрядную сумму денег за молитвы, чтобы успокоить призрака, и оставил анонимную записку, в точности как то письмо, которое заманило отца Фейт в смертельную ловушку. Кто-то отчаянно боится преподобного и не менее отчаянно стремится скрыть свое имя. Возможно, призрак Фейт сделал больше, чем просто накормил дерево лжи. Возможно, она испугала убийцу.